Глава 14. Маринка Арнаутова с Еремеевой и Дашкой в туалете сплетничали. Отвечает на мой последний вопрос подруга, хотя я, если честно, уже и забыла, о чем спрашивала. Все мысли только о негодяе Радужном, будь он неладен. Ведь знала же, что нельзя ему верить, но так хотелось. Взгляд невинный, практически кристально честный. Да и парень он вроде неплохой. Тьфу ты, черт, опять все мои мысли занял. И ты им веришь? Вдруг ни с того ни с сего вырывается у меня, а я даже дышать перестаю в ожидании ответа. И дался он мне, если честно. Какая, блин, разница, верит Агата сплетням или нет? Но почему-то дышать тяжело до сих пор. Мне крайне важно, что ответит девушка, сидящая рядом. Все знают, что эти две курицы – редчайшие сплетницы, усмехается подруга, облокачиваясь о дверь и подпирая щеку кулаком. Их послушать, так чуть ли не все олигархи России им руку и сердце предлагают, смеется, мотая головой из стороны в сторону, причем одновременно. Арнаутова вроде с Денисом встречалась, аккуратно пробивая почву, так как дико любопытно. Хотя кто бы спросил, а зачем оно мне надо? Ведь еще каких-то 5 минут назад я его люто ненавидела, а теперь вот сижу и с замиранием сердца жду, что поведает моя не менее любопытная подруга. Она знает обо всех сплетнях нашего универа, и сейчас, я надеюсь, просветит меня. С кем это Арнаутова только не встречалась, отмахивается Агата и слегка кривится. Тра... Запинается, но тут же спохватывается. Переспал он с ней разочек, и это в лучшем случае. Хотя, мне кажется, эти дуры больше придумывают, чем кто-то действительно с ними дело имел. А спор? Я не знаю, честно. Подруга печально вздыхает, а я за ней следом. Вот и выяснила, что называется. Походу, еще сильнее все запутала. Сама что думаешь? Мне все же не хочется думать о Денисе, как о подлеце. Не могу объяснить, почему, но как-то не верится, что он мог до подобного опуститься. Переспать со мной наспор, еще и с кем-то мериться победой, с идиотом с манией величия, который подкатывает каждой юбке, при этом на каждом углу кричит, какой у него крутой папа. Ну, папа, может, и крутой, только сынок у него непутевый. Неужели у людей нет других ценностей и целей в жизни, как шляться по клубам, напиваться до полусмерти и спать с такими же тупоголовыми мажорками, как и они сами? Хотя о чем это я? Конечно же, нет. Работать – это не для них. Да и какие цели у человека с безлимитной платиновой кредитной картой? Маринка, сестра Мишки, хоть и двоюродная, констатирует факт Агата, хотя об этом и так каждая собака знает, мог похвастаться перед сеструхой. То есть все же спорили? Я все равно не унимаюсь, потому что не верю, не хочу и не буду уподобляться всяким мажорам, принимая близко к сердцу сплетни. Надо научиться доверять своей интуиции, иначе с таким подходом я вообще перестану кому-либо доверять. Сомневаюсь, снова кривится Агата, вроде как задумываясь. Может, Мишка и пытался втянуть Дениса в спор, но мне кажется... Мне тоже. Перебиваю подругу, выдыхая и даже расслабляясь. Не верю я Арнаутовой, хоть ты тресни. Да я тоже. Фыркает девушка и тут же спохватывается. Блин, забыла совсем, у меня же съемка. Вот я балда! Бьет себя легонько ладошкой по лбу, вызывая у меня смешок. Только Агата может забыть о работе. Вечно у нее все не слава богу. Скажи, куда доставить. Я поглядываю в зеркало дальнего вида, а подруга достает телефон и диктует адрес. Недалеко, да и мне не сложно. Все равно сейчас домой, а там 4 стены в любимой комнате. Деда принципиально игнорирую, хотя он и порывается со мной заговорить. Как дела? Выходит из кабинета, едва я переступаю порог дома. Нормально. Разуваюсь и направляюсь к лестнице, игнорируя любимого родственника. Так и будешь дуться на меня? Кричит мне вслед, но я молча делаю ему ручкой. Пусть позлится, ему полезно. Да и мне, если честно, уже поднадоели его нравоучения. Я старше, у меня опыта побольше, кто тебя еще жизни научит, и так до бесконечности. А может, я хочу сама набраться этого самого опыта, делать ошибки, учиться их исправлять и самой решать, с кем встречаться, а с кем нет. Хороший парень. Тут же всплывают слова деда, на что я лишь фыркаю. Ага, хороший. Только водится не с той компанией. Да и примерным поведением не отличается. Ну и что в нем хорошего дед нашел? Я так себя извожу, что засыпаю практически под утро. Глупые мысли лезут в голову, но я гоню их прочь. Еще и чувствую себя плохо. Какие к черту пары? Ле, что случилось? Дед заходит в комнату и наблюдает, как я постановаю, схватившись за живот и свернувшись калачиком. Все в порядке. Едва шепчу, как тут же очередной приступ заставляет меня зажмуриться и снова застонать. Такое бывает. Может, врача? Дед усаживается на кровать и гладит меня по голове. Не дури. Открываю глаза и усмехаюсь. Критические дни, тут ни один врач не поможет. Напьюсь таблеток, отлежусь, и к вечеру полегчает. Звони, если вдруг станет хуже. Дед целует меня в макушку и встает. После работы я в клуб, хотя сегодня, наверное, отменю. Если из-за меня, то не стоит. Снова кривлюсь, так как живот дико болит. Отдыхай. Но ты звони, тычет пальцем в мою сторону. Позвоню. Фыркаю в ответ, после чего мой ненаглядный родственник наконец-то уходит. Тишина, благодать и никакой нервотрепки. Можно отдохнуть и ни о чем не думать. Целый день одна, это ли несчастье? Курсы я тоже прогуливаю, так как лень выходить из дома. Хоть и полегчало к вечеру, но тащиться по холоду на другой конец города нет ни сил, ни желания. Да и дед вернется не скоро, а значит... От приятных мыслей отвлекает стук в дверь, и я отрываюсь от конспекта. «Войдите!» – громко кричу, хотя вариантов, кто стоит за дверью, немного. Вопрос, что понадобилось им в столь поздний час? «Лия!» – домработница открывает дверь и просовывает голову в отверстие. «Спустись, там к тебе пришли». «Кто?» – вырывается довольно резко, но женщина уже исчезает в коридоре. А я боюсь даже представить, кого там принесло. «Пятница!» Тут же всплывает в голове, а сердце пропускает парочку ударов. «Неужели не забыл?»